Признаться, ему нравилось подавлять других своей силой, но он все же решил не обострять ситуацию силой, а скорее убедиться, какое значение его имя имеет в этих местах, какое достойное приветствие. Громкий голос Шикамару подняло песок с крыш, заставляя дрожать даже землю. «Я Шикамару Тэкицу из скрытого листа. Я хочу посмотреть, хватит ли у вас смелости отправиться в ад за вашим вероломным Казекаге. Я убил его лично и требую объяснения от каждого его подданного». Каждое слово Шикамару звучало словно гром среди ясного неба. Души всех шиноби затрепетали. Теперь они поняли, у кого хватило смелости бросить вызов их деревне. Не так давно уверенные в своей подавляющей мощи старейшины начали бледнеть. Одного голоса и слов Шикамару хватило, чтобы они замерли в нерешительности. Неудивительно, ведь именно усилиями только этого человека, их Каге был убит. Несколько выживших в той резни среди пауков и сумасшедшей девчонки с клинком, имени которой они даже не знали, прямо сейчас побледнели. Баки замер, на его лбу выступил холодный пот. В прошлом он боялся Гаару за его безумные вспышки ярости, но он помнил, как этого демона без лишних усилий подавил этот человек, а потом и прикончил Казекаге, не получив ни единого ранения. В тот день ему чудом удалось уйти, всех их просто пощадили и они сумели вернуться домой. Кто мог знать, что Шикамару этого так и не оставит, и вернется за расплатой. Баку больше всех остальных понимал, как бы они ни пытались, в руках этого человека была сила, способная смести их деревню с лица земли. Если бы не он, вполне возможно, в тот день и от Канахи ничего бы не осталось. Но он здесь. Его тон и совершенно невредимый вид, даже после нападения четверки сильных джонинов, пробирал до дрожи. Они даже не ранили его. По виду, все четверо боялись Шикамару не меньше его самого, их силы были на исходе. Воцарилась тишина. Даже старейшины не знали, как ответить на такие наглые требования. Имени Шикамару и его действий против их деревни было достаточно, чтобы вызвать их ярость и желание кровной мести, но только, вместо этого, хотелось скорее отступить, чем бросаться в бой. Анбу не знали, как поступить. Подчиненные смотрели на капитанов, которые мрачно взирали на старейшин, не зная, как реагировать. Именно в тот момент, когда Шикамару начал удовлетворенно улыбаться, по области пронесся хриплый и слабый голос, при этом наполненный холодом и бесстрашием. «Так ты и есть, тот самый, Шикамару из листа». Из толпы окружения Анбу, снаряженных в типичную броню песка, вышел дряхлый старик. Он был настолько стар, что его щеки и глаза впали вглубь лица. Примечательным в его внешности были, пожалуй, длинные и толстые белые брови, которые как раз и покрывали его глаза. Создавалось впечатление, что он вообще не способен видеть. Но Шикамару удивил не его внешний вид, а бесстрашие этого старика. Он спокойно прошел к нему, остановился в паре метров и вежливо поклонился в приветствии. «Мы приветствуем героя листа». Оглянувшись на окружение Анбу, старик грозно прохрипел: «Уберите оружие. Наша деревня слишком слаба, чтобы ввязываться в подобные сражения. Хватит, уходите». «Но, господин Рыбиза», — Баки пытался возразить, наконец найдя в себе уверенность, как вдруг со стороны послышался еще один насмешливый хриплый голос: «Иди уже, кому говорят, в этот раз дело за нами, не влезайте. Можете сказать спасибо этому импульсивному юнцу, которого вы называли Казекаге». Вперед вышла дряблая морщинистая старуха и яростно сплюнула. Казалось, ее и вправду возмущала подобная унизительная ситуация. С Канахой ее связывало много неприятных воспоминаний, а еще ее чертовски злила зависимость от жадных людей листа. Ее можно было понять, в эпоху войн на компромиссе и речи не шло, особенно для страны, которая не обладала таким изобилием почвы, как Канаха. Можно сказать, Канаха и Суна просто обязаны были стать врагами. Часть 350. В отличие от своего брата, чье не терпело возражение и жестко пресекла все попытки старейшины людей совета вмешаться, хоть она и придерживалась мнения, что молодое поколение может и само позаботиться о деревне, но после действий четвертого Казекаге и ужасного поражения Канахи, ее мнение начало меняться в неприятную сторону, и все из-за него. Взгляд чье был направлен на Шикамару и не выражал ничего, кроме раздражения, но она молчала, позволяя своему более спокойному брату взять переговоры под контроль. Развернувшаяся ситуация удивила Шикамару, но он не стал слишком усугублять и просто кивнул. «Приветствую старших. Наслышано вас и мастерстве одного из сильнейших кукловодов». Чье хмыкнула, Айбизу спокойно предложил: «Может, поговорим в более спокойной обстановке?» Пожалуй, он не сопротивлялся и последовал за парой отставных старейшин, попутно выискивая потоки чакры Тимари. С его умениями, найти ее не представляло особых трудностей. Он нашел ее довольно быстро, но, к тому времени, когда Кунаичи подоспела к возникшей неразберихе в центре деревни, Шикамару уже достиг небольшого прудика в одном из зданий Суна. Эбизу жестом пригласил Шикамару присесть, а Чиё уже заняла свободное место слева от водоема и забросила удочку. Ее брат расположился напротив. Таким образом, с обеих сторон от Шикамару сидели самые мудрейшие шиноби из скрытого песка. Тишина продлилась недолго, никто не перебивал и не пытался вставить слово, потому Эбизу заговорил первым. «Как он умер? Казекаге?» «Да, как умер Раса. Мы наслышаны о многом, но одна история приукрашенней другой. Прошу, расскажи нам», — вежливо вопрошал старик. Шикамару расслабился и спокойно вытянул из своего кольца бутылку вина. Он помедлил с ответом. Его действия вызвали лишь недовольный смешок Чиё, но он даже не обратил на нее внимания, и как только откупорил бутылку, спокойно начал говорить. «Мы столкнулись под барьером четверки звука Орочимару. Сенсей сражался со своим учеником, а ваш Каге пытался до последнего использовать свою золотую пыль на мне, но, к сожалению для него, на мне не работают подобные техники. Он долго не выстоял, и я просто пробил его грудь кулаком. В итоге он сгорел от моей чакры. Простая кучка пепла, вот что от него сталось». Шикамару глотнул вина и с ухмылкой поглядел на мрачного старика, но тот быстро успокоился и лишь тяжко вздохнул. «Кто бы мог подумать, что он встретит такую ужасную смерть? Я помню его еще ребенком, эх». Чье, казалось, не приняла сказанное близко к сердцу и просто фыркнула. «Ему не стоило работать с этим змеем, Хаэм. Так значит, ты ученик Хирузина? Еще один из них создает проблемы, чего удивляться». Шикамару спокойно пожал плечами. «Ничего личного, он сам напал на нас. Можно сказать, если бы не мое присутствие, Орочимару убил бы его еще раньше». «О чем ты?» — вздрогнул Эбизу. «Орочимару собирался его предать, насколько я знаю, да, это в его духе, чего удивляться. Но, какая уже разница? Раса был слишком слаб, возможно, третий Казекаге не стал бы совершать подобную глупость. Я наслышан о силе старшей Чиё, возможно, он не выстоял бы даже против вас, что уж говорить обо мне». Старуха усмехнулась. «А ты, похоже, не из скромных, может, хочешь сразиться? Хо, я слышал, вы отошли от дел». Он не отказался, а лишь жестко ухмыльнулся. «Если уж на то пошло, я бы предпочел сразиться с вами и вашим внуком одновременно. Два легендарных мастера-марионеток — достойные противники». Чиё еще сильнее заулыбалась. «Хочешь сразиться и с моим внуком? Смелости тебе не занимать. Он может и отступник, но я могу с уверенностью сказать, что он уже превзошел меня и уж тем более нашего покойного Казекаге». Эбизу с доброй улыбкой посмотрел на сестру. «Я думаю, у него есть право, он все же сразил всех Каге, если, конечно, это не слух». Он с интересом посмотрел на парня, явно ожидая ответа. «Я уже начинаю думать, что слухи скорее преуменьшают. Что вы?» Шикамару глотнул вина и расслабленно ответил. «Все ради прекрасной женщины в таких обстоятельствах, как я мог отступить? Я дал слова повергнуть всю пятерку и могу заверить, что каждый из них сражался достойно. Раса был хоть и слабейшим, но и он выложился на полную. Ему просто не повезло встретить меня». Пригубив еще немного вина, он улыбнулся. «Кстати, если уж зашла речь, на Мизукаге я уже скоро женюсь, можете поздравить меня на церемонии, если захотите, я сделаю для вас исключение. Для достойных людей двери моей деревни всегда открыты». Че что? Чиё впервые испытала удивление, даже ее брат с недоверием посмотрел на юнца. Шикамару, посмеиваясь, ответил. «Не буду скрывать, старшие, у вас здесь приятная обстановка, так что я скажу сразу, чтобы не вызывать лишних вопросов. Я женюсь на Мей, а затем на Цунаде, ради которой, собственно, я и влез в эти сражения с Каге. Если бы Раса не прибыл в мою деревню с войной, я бы и его не стал убивать. Мне нет смысла в бессмысленных жертвах, сегодня я тоже не собирался никого калечить. Какой смысл? Меня больше удовлетворяют интересные битвы, чем бессмысленная резня». Поразительно. Во взгляде Чиё хоть и мелькал шок после всего услышанного, но в нем наконец появилось уважение. «Цунаде, мальчишка, а тебе силы духа не занимать. Ты смог покорить эту надменную девчонку? Немыслимо». Эбизу изначально не испытывал к Шикамару ненависти, а сейчас и вовсе перестал беспокоиться. Хотя парень и действовал довольно нагло, ворвавшись к ним в деревню, но, как видно, он совершенно не испытывал по этому поводу какого-либо высокомерия и кровожадности. Скорее наоборот, он казался спокойным и расслабленным, все выглядело так, будто он и вправду не испытывал к ним какой-либо злость даже после нападения Казекаги. Молодые люди с такой силой и отсутствием всякой враждебности к возможным противникам восхищал. Прежде всего Ибизу интересовала безопасность селения, потому он спросил: «Если ты пришел не ради возмездия, то зачем ты здесь?» Чиё кивнула и с интересом стала ожидать ответа. Ей хотелось еще поговорить с этим интересным парнем, но безопасность в деревне на первом месте. К тому же, пришел он точно не просто так, подобное было не менее интересным. Часть 351. Шикамару глотнул вина и с легкой улыбкой посмотрел сначала на старуху, а затем на старика и наконец ответил: «Ради Тимари, конечно. Ну, и парочки вопросов касательно будущих отношений наших селений. Торговля золотом позволит вам многое, но, я считаю, что после смерти расы все усложнится. К тому же, наши деревни принесли друг друга множество боли и ненависти, а все из-за невозможности разумно вести дела. Будь у вас отличный кусок земли страны огня с отличной почвой, разве имели бы смысл бессмысленные войны?» Хаширама торговал силой, но какой смысл от однохвостого? Его ведь не выпьешь и не съешь. Людям нужна не чакра, а самое необходимое, то, ради чего они и сражаются. Жадность порой приводит к подобному исходу. Шикамару вздохнул. Табирама поступал странно. Наша страна огромная, но сколько из нее мы действительно можем обработать? Жалкие крохи. К тому же, разве работаем мы? Все на плечах простых людей, а мы гораздо только убивать и сеять хаос по всему континенту. Впрочем, это не важно. Я не стану влезать в дела полной реконструкции системы скрытых деревень, хоть и считаю ее бредовой. Но, я был бы не прочь оставить хоть что-то своим наследникам в скрытом песке, если такие будут, разумеется. Пока Шикамару продолжал пить и говорить, Эбизу и Чиё пораженно смотрели на него. Они поверить не могли в услышанное. Брат и сестра переглянулись. Не то чтобы в прошлом ни у кого не возникало подобных мыслей, просто, слышать это от юнца из Конохи было слишком странно. Более того, с силой Шикамару, воплотить все эти вещи было не такой уж и несбыточной мечтой, вот только, похоже, его не совсем интересовали власти правления, он не хотел менять созданное мироустройство. Его интересовали наследники. «Ты действительно из Конохи?» — с кривой усмешкой спросила Чиё. Теперь ее мнение об этом человеке претерпело огромные изменения, она уже смотрела на него с большей частью уважения, чем раздражения. Хотя, все же было странно, что некто из Конохи прежде всего думал не о благополучии деревни. Вероятно, на месте Шикамару, Табирама бы воспользовался силой иначе. На вопрос старухи, Шикамару посмеиваясь ответил: «Можно и так сказать, только сейчас, с моими нынешними способностями трудно ассоциировать себя уже только с Конохой. Мои силы в данный момент, если не превзошли всех на планете, то по крайней мере примерно на уровне самых сильнейших обладателей чакры. Мне нет смысла менять геополитическую ситуацию в корне, достаточно просто заставить деревни сотрудничать. Я не тешу себя мечтами о вечном мире и благополучии, но, пока я на этой планете, могу обещать мирное существование без массовых войн, при участии великих стран». Неясно, почему он сделал насмешливый акцент на слове «великих», но продолжил он более сдержанно: «Я буду разбираться с угрозами по ходу их появления. Есть вещи планетарного масштаба, враги, для которых вся наша планета не больше куска пирога, так что делить людей на деревни я не хочу. К тому же, в каждой из великих деревень есть интересные для меня люди, рушить их родину я не стану». Продолжая потягивать вино, Шикамару улыбался удивленным лицам стариков. После очередного глотка, он зевнул и закончил: «В любом случае, даже если Коноха моя родина, я не хочу обременять себя решениями о благе других и всего человечества. Завоевание и установление нового мирового порядка не для меня, в конце концов я не пострадал от войн или лишений, мне чужды тяготы многих, да и мне просто все это неинтересно». Когда Шикамару закончил, тишина продлилась недолго, Эбизу вдумчиво кивнул, приводя мысли в порядок. «Что ж, полагаю, ты уже принял решение. Если наша деревня вне опасности, то нам можно не вмешиваться. Я не вижу в твоих словах лжи. Хаэм, думаю, ему нет смысла врать», — с усмешкой подметила Чиё, возвращаясь к рыбалке. «Ты меня и вправду удивил. Посмотрим, сложатся ли твои планы. Но, я хочу предупредить, если ты что-то замыслил, не беспокойтесь», — Шикамару поднялся и с хитрой усмешкой ответил. «Если бы я что-то планировал, то давно бы это сделал. Мне не нужно надевать маску, чтобы что-то отнять». Он поклонился и следом развернулся. «Рад был поболтать, а теперь, меня ждет Тимари. Надеюсь, ваш следующий Кодзекаге не станет вспоминать былое и не наделает глупостей». «Хотелось бы верить», — ответил Эбису, с кривой усмешкой. Чьё лишь кивнула, а затем область погрузилась в тишину. Шикамару развернулся и просто ушел. Ему больше нечего было сказать. Остальные вопросы решатся уже с будущим Кодзекаге, да и в переговорах он не планировал участвовать. Как и говорилось ранее, он не собирался вмешиваться в такие мелкие вопросы. Как только Шикамару покинул Чьё и Эбизу, направившись прямиком к Тимари, брат и сестра наконец решили обсудить произошедшее в более спокойной обстановке. «И что ты думаешь?» – с улыбкой спросил старик. Чьё в ответ хмыкнула и проворчала. «Он мне нравится, типичный Нара, такой же безразличный ко всему. Его даже власть не интересует, я даже не знаю, восхищаться мне или переживать, все-таки он еще слишком молод». «Ну», – Эбизу задумчиво ответил. «Тут ты права, молодые люди вроде него редкость. Надеюсь, он не изменит решение». Гладь небольшого прудика разгладилась, рыба, к сожалению, так и не клюнула на приманку. Старик устало вздохнул и тихо спросил. «Ты ведь ощутила его силу? У меня до сих пор коленки подрагивают. Раса проиграл вполне обоснованно, никто в нашей деревне не смог бы ему противостоять. Я помню ужасное давление, вызванное Табирамой, но оно и близко не стояло с тем, что показал этот юноша лишь на мгновение. Я боюсь даже представить, какова его истинная мощь, возжелая он показать ее нам». Чьё хмуро кивнула. «Тут ты прав, я даже не представляла, что может появиться кто-то настолько сильный, да еще и в Конохе. Вероятно, он уже даже сильнее Хаширамы. Если это так, мир и вправду встречает новую эру. Если не будет войн, как он и сказал, то нам можно спокойно помереть». Пошутить по этому поводу она просто не могла. «Ха-ха-ха», брат и сестра одновременно рассмеялись, в этом смехе таились как сомнения, так и надежда на лучшее. Всю свою жизнь они посвятили своей деревне, если же на закате их лет скрытый песок наконец избавится от войн, если их будущее станет светлым и дети перестанут умирать, то это будет истинным счастьем для ветеранов, переживших самые страшные времена. Часть 352. После прибытия Шикамару и его скорого отбытия вместе с бывшими советниками, Тимари прибыла на место произошедшей стычки с Анбу. Люди уже расходились, а Шикамару и след простыл. Она опоздала. Толпа людей с хмурыми лицами переговаривались и обсуждали ситуацию. Появление и властный тон Шикамару многих заставили серьезно забеспокоиться, а кому-то наоборот не терпелось выгнать чужака и показать ему силу своей деревни. Впрочем, большинство все же нервничали и переживали о результатах переговоров со старейшинами. Очередной жаркий день. Крыши домов раскалились до красна и воздух стал невыносимо душным. Прибытие врага в такую погоду совсем не радовало. Кто-то всерьез начал проклинать Шикамару даже за это. «Черт!» Выругавшись, Тимари раздраженно огляделась по сторонам. Эти обсуждения и постоянные упреки в его сторону разозлили ее не на шутку. Внезапно, девушка увидела какого-то Чуунина и резко схватила его за грудки. Парень даже не понял, что произошло, как кунаичи прорычала. «Где он? Кто?» Парень вздрогнул, быстро понимая, кто его держит. Сама Тимари, сестра Гаары. От осознания этого у него поджилки затряслись. «Госпожа, в деревне многие боялись родственную троицу песка, и Чуунина не исключение». Парень задрожал от страха. «Шикамару». Яростный тон Тимари напугал его еще больше. «Ша Шикамару?» Он сначала не понял, о ком речь, а затем вздрогнул и поспешно ответил. «Он ушел. Он ушел с господином Эбизу». «Эбизу?» Кунаичи нахмурилась, резко оттолкнула Чуунина и задумчиво протянула. «Теперь понятно». Более не размениваясь на слова, девушка взмахнула своим веером и тут же исчезла. Весть о прибытии Шикамару стала слишком неожиданной, но именно после того, как она об этом услышал, то полностью осознала свои чувства. Прошло не так много времени, прежде чем Шикамару закончил с бывшими советниками и наконец покинул их маленькое убежище. Оказавшись на крыше одного ближайшего с резиденцией Кодзекаге здания, он вдруг улыбнулся и посмотрел на крышу неподалеку. Прямо там стояла она, и стоило их глазам встретиться, как лицо Тимари просияло. Она резко сделала шаг вперед и уже через мгновение стояла прямо перед ним. «Шикамару, Хаэм!» Он прищурился, а затем резко сделал шаг вперед, притянул Кунаичи за талию и жадно впился в ее губы. Он ждал этого момента слишком долго и не собирался тянуть. Тимари не успела среагировать, но как только ощутила жар на своих губах, то сразу начала отвечать. Ах, тело девушки ослабло, но он продолжал прижимать ее тело к себе, напирая с неистовой силой на ее попку своими крепкими пальцами. У Тимари даже не было возможности вырваться, он целовал ее и лапал, как ему нравится. Он будто пытался показать, что она полностью принадлежит ему. Ах, порой ей удавалось издать стон и даже вдохнуть немного кислорода, но затем он снова овладевал ее ротиком и все повторялось по кругу. Поцелуй затянулся так сильно, так интенсивно и приятно, что у Кунаичи начали подкашиваться ножки. Не так давно Тимари показывала свою силу, агрессию и властность, но вот она здесь, в его руках, слабая и такая милая. Носик девушки раскраснелся, глазки заблестели от слез и возбуждения, она совсем не пыталась разорвать объятия, а сама окутала его шею своими руками, отдаваясь поцелую со всей накопившейся страстью. Минуту назад она напряженно думала, о чем же ему сказать, как завести разговор, но она даже и не подумала, таком идеальном способен. Поцелуй, казалось, разрешил всякое недопонимание. Никаких слов, только обмен чувствами, Тимари просто растаяла. Прямо на крыше, Шикамару повалил Кунаичи и начал покрывать ее шею частыми поцелуями, попутно забравшись ей в трусики. Ухмыльнувшись, он насладился ее мокренькой киской, стоило только поцеловать, а она уже стала настолько влажная. Ах, Шикамару, может не здесь? В дрожащем голосе Кунаичи скрывалось беспокойство и возбуждение, она не могла скрыть свой трепет и возбуждение, но все равно сохраняла остатки разума. Заниматься таким на крыше, да еще и среди бела дня, было слишком рискованно и чрезвычайно развратно. Боишься? Он отстранился от ее нежной кожи и навис прямо над прекрасным личиком Кунаичи. В прошлый раз мы сделали это на дереве. Но, Тимари вытянула губки и прошептала. Тогда ведь нас никто не слышал. У тебя есть предложение? Девушка облизнулась и смущенно ответила. Пойдем ко мне. В ответ он ярко улыбнулся, чмокнул носик своей милой красавицы и кивнул. Тогда веди. Он не стал спорить, поднялся и протянул ее ладонь. Тимари облегченно улыбнулась. Все еще пытаясь держать себя в руках, она приняла его руку и встала рядом. После очередного недолго поцелуя, переполненного страстью и возбуждением, они сорвались с места и направились к ней домой. Тимари раньше и представить не могла, что приведет к себе парня, не могла и подумать, что будет при этом настолько возбужденной. Шикамару двигался следом и любовался упругой попкой своей девушки. Он и сам был в нетерпении. В ней что-то изменилось. Тимари отчетливо ощущала его взгляд на своих прелестях, отчего возбуждалась только сильнее. Все внизу так сильно трепетало, что она была готова сорваться уже сейчас. После случившегося, она могла думать только об одном, о том, как бы быстрее добраться домой и наконец вернуться к тому, с чего они начали. Ах, уже почти. Внизу намокало все сильнее, страсть переполняла юное тело Кунаичи. Такая долгая разлука обратилась в невероятное желание секса. Потому, в считанные мгновения двое добрались до небольшой резиденции на окраине деревни, а затем, отдавшись страсти, дверь захлопнулась так же быстро, как Тимари начала терять части одежды. Шикамару прижал ее к стене, сорвал с нее бюстгальтер и припал губами к ее обнаженному телу. Ах, наконец-то! Нежный голос Кунаичи был тут же заглушен поцелуем, она отдалась процессу, закинула свою ножку парню за пояс и крепко обняла его, углубившись в игру язычками. Никто бы и не подумал, что грозная и благородная Тимари может вести себя столь развратно, да еще и с чужаком, против которого готовы были объединиться все силы в скрытом песке. Прямо сейчас, этот злодей, убивший их Казекаге, развлекался с его дочерью. Часть 353. Продолжая нежиться в постели с возлюбленным, Тимари водила пальчиком по его груди и смущенно рассказывала ему о своем детстве. После жаркого дня, наступил вечер, стало немного прохладней. В итоге зашла речь о Казекаге. «Ты злишься за то, что я сделал?» – спокойно спросил Шикамару, поглаживая обнаженную девушку. Этот вопрос его не слишком беспокоил, но он был обязан спросить. Именно из-за этого, в тот момент на крыше, он перевел все к этому моменту. Если и разговаривать с девушкой, то уж лучше после того, как она полностью насладится его навыками. «Почему я должна злиться?» Теплая улыбка Тимари смыла все сомнения. «Я же тебе рассказывала, раз и не был мне отцом, разве что на словах. Если ты думаешь, что он обращался плохо только с Гаарой, то это не так. Несомненно, у нас с Конкура были преимущества, но это совсем не из-за него. Нас с детства заставляли тренироваться куда больше остальных детей, и тренировки, скажу я тебе, были не из легких. Наш отец был скорее нашим надзирателем и зачастую безжалостным. По его мнению, цель оправдывала средства. Но, разве это могло быть так для маленьких детей? Кунаичи печально улыбнулась. Все мы с детства жили раздельно, а встречали отца может пару раз за год. Все изменилось, когда мы стали генинами, но ни о каких семейных узах и речи не шло. До поры до времени, мы даже с Конкура не могли найти общий язык, но потом мы наладили отношения, тогда-то отец решил сделать из нас особый отряд, нас не спрашивали, а просто объединили с Гаарой. В общем, ты и сам знаешь, каково нам было. Гаара был слишком безжалостен, и мы, откровенно, его боялись. Но Казекаге было плевать, даже на тех, кого его родной сын убивал в приступе гнева. Тимари вздохнула. Благо, после событий в Конохе все изменилось. Я не знаю, из-за встречи с тобой ли моя жизнь наконец стала лучше, но после смерти Расы я чувствую себя свободной, даже Гаара изменился. Он говорил о Наруто, похоже, этот парень смог как-то повлиять на него, но он все еще винит себя во многом и пытается исправить ошибки. Прижавшись сильнее к Шикамару, в глазах Кунаичи засияла влюбленность. Я так рада, что встретила тебя. Даже если я тогда поддалась страсти, сейчас все иначе, мои чувства к тебе сильнее всего, что было в моей жизни. Мы проиграли тот бой, но, хоть это и прозвучит эгоистично, я готова снова пережить это, если в итоге я буду с тобой. В итоге, он получил подобный ответ. Кто бы мог подумать, будь Раса здесь, как бы он отреагировал. Эта история действительно странная. Шикамару улыбнулся, чмокнул девушку в лобик и нежно прошептал. Теперь ты со мной навсегда. Я пришел сюда за тобой. Если тебя ничего не держит, я заберу тебя в Коноху к себе. Если ты разделяешь устремления остальных и желаешь помогать своей деревне, я поддержу тебя, он спокойно добавил, после того, как увидел ее счастливую улыбку. Как бы там ни было, я все равно помогу скрытому песку получить плодородные земли, избавлю их от жажды и голода. Мало ли, вдруг наши дети решать вернуться на родину матери. Стоило ему упомянуть детей, как в груди Тимари все задрожало. «Да дети, ты хочешь сказать, что я?» «Нет», Шикамару усмехнулся. «Пока нет, но, как только мы женимся, я буду искать способ. Я мало кому говорил, но обычные девушки не могу забеременеть моим ребенком». «Это», Тимари вздрогнула. «Не могут», Шикамару позабавился ее обеспокоенному личику и приблизился к ее ушку. «Не волнуйся, я найду способ и у нас появятся дети. Но, разве сейчас это важно? Мы еще слишком молоды». «Ну, да, просто, я не против». «Серьезно?» Кунаичи смущенно кивнула. «Что тут такого? Мне же уже 16. К тому же, это ведь будет наш ребенок, думаю, он будет невероятен, прямо как его отец». Шикамару игриво улыбнулся и провел ладонью по обнаженной попке Кунаичи. «Раз ты так настроена, то могу сказать, если это будет девочка, она определенно будет такой же горячей красоткой, как ее мама». Тимари хихикнула и приблизилась к лицу возлюбленного. Ее томный шепот вновь зажег слабеющий огонек страсти. «Это обещание. Я хочу минимум двоих. Сделаю все возможное», — так же тихо ответил Шикамару, часто поглядывая на губки Кунаичи. «Я уже готов. Чего же мы ждем?» Ее тон постепенно затихал, с каждым мгновением, как она приближалась к его губам. Этого одно мгновение, и они тут же сорвались на поцелуй. Жар словно разлетелся по спальне. Зарывшись в простыни, парочка продолжила развлекаться всю ночь. Тем утром Тимари приняли решение. У нее более не оставалось сомнений, ее ничего не сдерживало, а потому она покинула скрытый песок со своим возлюбленным, которому поклялась посвятить всю себя до самого конца. Уход Тимари удивил многих, особенно ее братьев, но никто не стал особо препятствовать выбору Кунаичи. Конкура и Гаара приняли ее решение спокойно, только совет песка возмущался подобному, но, естественно, никто не спрашивал их мнения. Эбизу и Чиё только посмеялись после случившегося. Шикамару прибыл и забрал свое, такие действия могли заставить гневаться многих, но стариков восхищало его безразличие к мнению окружающих. В любом случае, он собирался следовать своим словам и прежде чем вернулся в Коноху, установил телепортационную формацию неподалеку от деревни, а затем переместился домой. Выборы следующего Казекаге все еще были под вопросом, а подготовка свадьбы продолжалась с прежней скоростью. Часть 354. Вернувшись в деревню, Шикамару нашел достойное место для Тимари, еще немного развлекся с ней, поболтал с Хаку и в очередной раз проигнорировал посланцев камня, оставляя все на Курацучи. Получив известие о том, что ученица все это время искала его, он улыбнулся и решил удовлетворить ее желание немного позже. На Курацучи у него имелись свои планы, но не сейчас. Возможно, после свадьбы появится время, а до тех пор, разобравшись с основными делами с туманом и песком, своими кунайчи и будущими женами, он передал приказ о своих планах на скрытый песок прямиком в резиденцию через Юки. Уже следующим вечером Шикамару вернулся к прежним тренировкам и стал выжидать скорой свадьбы. Он хорошо знал, что кое-кто работал не покладая рук, но ему на самом деле было так лень вмешиваться. Потому он просто занимался одним из любимых дел и просто тренировался. Пока что на повестке дня было только одно важное событие СМИ, а остальное и не важно. Вот только, его планы на спокойную тренировку были прерваны неожиданным гостем. В этот раз обязанности Хаку выполняла милашка Карин, которой совсем не нравилось покидать безопасные стены башни. Как только дверь в тренировочную зону открылась, Шикамару распахнул веки и тут же сосредоточился на прибывшей девочке. Карин хоть и было всего 14, но выглядела она уже вполне взрослой, только размеры груди подводили, а вот ее бедра впечатляли. Шикамару невольно позабавился своим мыслям. Впрочем, он мог себе это позволить, все же среди его женщин были и те, кто легко принимал его натуру. Например, после того, как Тимари узнала о готовящейся свадьбе, она сразу же присоединилась к процессу подготовки и со своей серьезной и решительной натурой начала помогать Мей. На удивление, эти двое быстро нашли общий язык, потому башня пустовала, даже у Хаку было полно работы, так что сейчас помимо Шикамару, Карин оказалась единственной в убежище. «Шикамару, могу я?» «Да, конечно», он позволил кунайчи присесть рядом. За последнее время Карин изменилась, даже перестала называть его господином и прекратила заикаться при каждой встрече. Ее уверенность медленно нормализировалась, так же, как и переходный возраст. Иначе как объяснить то, почему она так краснела в его присутствии? «Юность прекрасна». Шикамару лишь улыбнулся, на что получил робкую реакцию. Девочка быстро поправила очки и опустила глазки. «Я приготовила ужин. А еще, к вам пришел гость». «О», он коротко кивнул и проигнорировал новость о госте, сосредоточившись на своей милой собеседнице. «Что ты приготовила?» «Ну, я пока только учусь, Кушина-сенсей хороший учитель, так что я приготовила вам рамен. Вы такое любите?» Шикамару чуть улыбнулся. «Конечно, ты ведь старалась. Пойдем поужинаем, в этот раз вдвоем». Рассмеявшись, он поднялся и протянул ладонь миленькой ловолосой красавице. «Это почти свидание». Карин тут же залилась краской и снова начала запинаться. «Но, к вам же пришли». «Ничего, подождут, с тобой мы проводим слишком мало времени и это нужно исправлять». Карин кивнула и смущенно прошептала. «Спасибо». «Ха, это я должен спасибо сказать, ты ведь готовила для меня». «Пойдем, накануне свадьбы у меня разыгрался аппетит и настроение хорошее. Выпьем саке». Заметив ее неоднозначную реакцию, он усмехнулся. «Не делай такое лицо, я не скажу Кушине». Так, только вдвоем, они направились на кухню. Наслаждаясь спокойным ужином, Шикамару медленно орудовал палочками и с задорной ухмылкой поглядывал на смущенную Карин. Девочка и сама не спешила, она сидела напротив него и тайно посматривала на мужчину. Стоило их взглядом встретиться, как она тут же опускала глаза и мило краснела. Кое-кого эта ситуация очень веселила, и он не пытался начинать разговор. В голове Карин происходил настоящий хаос, раньше она и представить не могла подобную ситуацию. Шикамару проигнорировал все, чтобы поужинать с ней, а в итоге она даже и слова сказать не могла, чтобы завязать хоть какой-то разговор. Как стыдно. Хватит молчать, дура. Из-за такой напряженной обстановки она все сильнее нервничала, а Шикамару так и продолжал улыбаться, забавляясь выражением лица этой милашки. Но, в итоге он все же прекратил свои игры и спросил. «Так кто там пришел?» «Это Кахару», так сказал Хаку. «Хаэм», Шикамару удивленно вскинул бровь. «Странно, почему он отправил сообщение тебе, а не мне?» «Ну, Карин смущенно ответила. Он сказал, что возможно ты занят и мне лучше самой узнать». Шикамару медленно кивнул. Он все равно не понимал причины такого поступка. «Ладно, я потом встречу с ней. Давай пока выпьем». Он достал саке и налил парочку чашек. Карин смущенно приняла блюдце и неуверенно посмотрела на парня. Она все еще сомневалась, стоит ли пить, но, если он настаивал, не волнуйся ты так, просто выпьем, а потом я уйду. Ха, хорошо. После парочки маленьких чашечек алкоголя, Карин, как ни странно, стала более общительной. Хотя, ее смущение так и не прошло, поэтому, в основном говорил Шикамару. Миленькая беседа продолжалась более часа, а потом Саки взяло свое. Уложив милашку Узумаки спать, Шикамару с усмешкой погладил ее прекрасные алые волосы, а затем легкой походкой покинул башню. Давненько я так не отдыхал. Хоть он и хотел получить нечто большее, он все же решил слишком не давить на Карин. Она и так в его присутствии едва научилась держать себя в руках. Идти на что-то серьезнее простого свидания, хоть и такого странного, было пока рановато. Кахару, да, ну, думаю, лишним не будет поболтать и с ней. Хотя, я догадываюсь, чем все закончится. Усмехнувшись, Шикамару даже ускорил шаг. В своей жизни он впервые встречал такую странную женщину, даже если в прошлом она и была старухой. Сейчас она стала невероятно сексуальной красоткой, которая, ко всему прочему, продемонстрировала ему свою невероятно сексуальную сторону, и это касается не ее невинных дырочек и сексуальных частей тела, а чего-то более возбуждающего. То, как Кахару вела себя, как она настаивала на сексе и подавала всю себя ему, не могло не очаровывать. Поэтому сейчас, после такого приятного ужина, он все же хотел позабавиться, узнать, на что же в действительности готова пойти Кахару. Будет ли она такой же извращенкой в постели, как и на словах? Продолжит ли она вести себя как шлюшка, когда дело дойдет до чего-то серьезного? Наполненный предвкушением, он двигался к своей цели. Часть 355. Подготовка к свадьбе двигалась значительными скачками. Вся Коноха уже знала о предстоящем событии в парке Синджу. Многие были в шоке не из-за самого размаха церемонии, а скорее из-за его участников. Шикамару, именуемый ныне не иначе как Тайкицу, герой Конохи или сильнейший шиноби за всю историю деревню, превзошедший даже Хашираму, женился не просто на особенной женщине, а на самой Мизукаге из скрытого тумана, который всего несколько лет назад именовался как Кровавый. Многие шиноби Конохи еще помнили всю жестокость методов Ягуру и силу ниндзя этой безжалостной деревни, особенно мечников, которых однажды сразил Майтадай. Впрочем, никто собственно не осуждал Шикамару, после того как распространилась весть о его полном доминировании над всей пятеркой Каге, а также взятие в ученики наследницу Цучикаге. Уважение и благоговение к нему от ниндзя любого возраста усилилось настолько, что уже буквально любое его действие воспринималось как нечто заслуживающее восхищения. Более того, в Конохе он был не просто героем, а скорее легендой, гением, которых не появлялось вовсе. Вся история Шикамару напоминала своего рода мифическую легенду из сказок. Уже в 13 лет он побил пятерку Каге, а теперь еще и женился на одной из них. Сделать соперницу и возможного врага своей женой просто невероятное достижение. Между тем, Какаши, Джирая и Хирузин засели вечерком в Ичираку и наслаждались вкусным рамином. Бывший старик с довольным прищуром наслаждался вкусным бульона, а Джирая с пошлой ухмылкой смотрел в сторону молоденькой Айми. Какаши молча кушал и почитывал книжку, справа от учителя своего сенсея. «Ух, молодость удивляет», — наконец произнес Хирузин, поглядывая на своего ученика и ученика его ученика. Подобная ситуация его позабавила. «Еще бы», — хмыкнул Джирая. «Этот Шикамару женится в 13. Чего только в мире не бывает, я в его возрасте на девок только слюни пускал, тьфу. И Мизукаге, и Хакаге. Этот парень еще тот бабник. Кто бы говорил», — ухмыльнулся Хирузин, в то время как Какаши в сторонке посмеивался. «А ты чего ухмыляешься?» — спросил отшельник, покосившись на Хатаке. «Тебе тоже пора жениться, негоже в твоем-то возрасте». Хирузин вновь засмеялся. «Кто бы говорил, ха, я бы и рад, но профессия не позволяет». К тому же, покосившись на сенсея, Джирая вздохнул. «Не всем так везде с женщинами. Я спросил Цунаде, что она думает о свадьбе Шикамару и Мей, так она чуть меня не убила. Но все равно настаивать на том, что хочет быть с ним, это уже какой-то гарем, а она и не против. Поразительно. Ха-ха». Хирузин с усмешкой протянул. «Я и сам в шоке. Не знаю, как он с ними поладил, а ведь там еще Кушина». Отшельник вздрогнул и стыдливо опустил глаза. «Да уж, если бы не это, я бы, эх, по крайней мере я сейчас могу сделать для Наруто хоть что-то». Она не восприняла мои поиски всерьез, Да и, собственно, я и сам не знаю, он тяжко вздохнул. Ха-а, я ведь и вправду ничего не сделал, а просто шлялся кругами. Никудышный из меня товарищ, друг и вообще шиноби. Тут вы не правы, Джирая-сан, вмешался Какаши, захлопнув книжку. Шиноби вы отменный, как и писатель. Я уверен, Кушина это тоже понимает. Джирая хмыкнул и отмахнулся. Не болтай, она ведь и с тобой не слишком мирно обошлась. Мужчина только вздохнул. Тут уж, верно, Кушина не щадила никого, кто имел хоть какое-то отношение к Наруто и не попытался что-то сделать. Она не винила Какаши, но по ее взгляду и холодному отношению становилось понятно, что она разочарована. В конце концов, хоть Какаши ничем особо и не обязан помогать Наруто, он все равно мог бы, как ученик Минато. Касательно Джирая и Хирузина, вот на них она имела полное право злиться и не скрывать свой гнев. Она имела право, вздохнул Какаши. Хоть у меня тоже есть оправдание, я все же мог бы сделать больше. Я приглядывал за ним иногда, но, эх, так, хватит сопли пускать, грозно приказал Хирузин. Из спокойного и тихого старичка быстро менялся в себя молодого, веселого и активного парня. Он, как и остальные, тоже ощущал вину, может даже больше, но на то имелись причины. Он отлично понимал, что очень многие погибшие, появись у них шанс узреть его дела, возможно, злились бы, не понимали и негодовали. Но, сделанного не воротишь, добавил он, пойдем лучше потренируемся, хочу посмотреть, чего вы достигли за эти годы. Теперь я, как-никак, свободный парень, в самом расцвете сил, пора и за обучение приниматься. Джирая рассмеялся. Вот это дух, сенсей, от вас прям повеяло молодостью. Какаши чуть улыбнулся и вернулся к своей книжке. На носу была свадьба и многим было интересно, чем же все закончится и как теперь изменится Коноха. Часть 356. Тем временем, в доме Кахару, после нескольких дней уборки и выноса мусора прежней жизни, Кунаичи поудобнее расположилась на новеньком кожаном диване, закинула свои идеальные ножки на стеклянный столик и, постукивая по нему темными каблуками, раздраженно выругалась. «Этот мальчишка, я прождала его целый час, ХМПФ, он думает, я буду за ним всю жизнь бегать, я между прочим свободная и красивая, если пожелаю, по одному щелчку пальца у моего порога соберутся толпы мужиков». Продолжая злиться, Кахару эротично помассировала свою грудь. Из верхней одежды она носила лишь тонкую черную маечку, никакого бюстгальтера, так что все ее формы идеально описывала тонкая ткань, особенно сексуальные сосочки и подтянутую талию. Кахару все так же заплетала волосы, но сменила серьги на парочку золотых небольших колец, обрамленных голубыми драгоценными камнями. Даже ее заколка для волос теперь была золотой и сияла парой больших красных камушков. Кахару явно ни в чем себе не отказывала, даже надела кольца на несколько пальцев, не говоря уже о маленьком колечке на ее мизинчике, скрытом в сапожках. Бедра Кунаичи украшали теперь небольшие шортики, идеально подчеркивающие все ее натренированные достоинства. В общем и целом, вся внешность девушки претерпела изменения, к тому же, она занималась не только собой. Кахару проследила за тем, чтобы ее прошлый домик отправился на свалку. Она купила новую квартирку и хорошенько обустроилась как молодая девушка, просто вычеркнув свою прошлую жизнь из памяти. Несомненно, она все еще обращалась к самым важным знаниям из прошлого или даже связям, все-таки она не собиралась покидать поста старейшины несмотря ни на что. Теперь же у нее имелись иные цели, даже при том, что она занимала один из важнейших постов в деревне, кое-чего она все еще могла достичь, особенно теперь, будучи молодой. Вот только, даже если Кахару планировала свое лучшее будущее, оно не вызывало столько интереса и беспокойства, как он. На самом деле, за прошедшие дни, девушка стала буквально одержима Шикамару. Единственная причина, почему она решилась помочь в организации свадьбы, которая уже почти была готова, это он. Дело уже не просто в сексе или желании забеременеть, а скорее в чем-то непонятном. Она и сама не знала, что на нее нашло. Все мысли занимал только этот человек, каждая частичка ее тела думала только о нем. Все это молодость, одежда, украшения, все с мыслями только о Шикамару. «Дурак, будто бы я так хочу тебя увидеть. Я не одна из этих сопливых шлюшек». Скрипя белоснежными зубками, Кахару начала покусывать свои черные ноготки. «Где же ты? Почему у меня такое раздражающее чувство от этого? Почему они могут попасть в эту поганую башню, а я нет?» Бесит. Сегодня утром она пыталась найти Шикамару, но столкнулась только с холодными стенами. Она отринула гордость и просто ждала ответа, ведь знала, что он в Канахе, но он ее игнорировал. «Я ему не нужна, уверена. У него ведь есть все эти девки. Да почему меня это так бесит? Еще недавно я даже не думала о таком, но, стоило стать молодой, как начала это чувствовать? Я не понимаю, это какая-то расплата». Зарывшись тонкими пальчиками в свои темные волосы, Кунаичи прорычала: «Бесит. Сначала было приятно, так хорошо. Я думала, он оценит, ему понравится, я так мечтала его увидеть, это было самое лучшее чувство в жизни, но, что мне делать?» Опустив голову, Кахару печально вздохнула: «Это ненормально, я в полной заднице». Влюбилась как глупая девчонка, она резко нахмурилась, убрала ножки со стола и поднялась во весь рост. В ее глазах блеснула решимость: «Да плевать, я не собираюсь тут нюни распускать. Если ты не хочешь меня видеть, я сама тебя увижу, даже если придется снести эту башню нахрен». Обновленная Кахару даже пугала своей решимостью, казалось, теперь она относилась к жизни еще более воинственно, ее словно ничего не пугало и, ради своих целей, она была готова прорваться куда угодно. Ее дух не могли пошатнуть соперницы, ее не могли остановить даже стены адамантиновой башни. Именно в тот момент послышался знакомый голос, заставивший Кунаичи замереть на месте. «Эй, не будь такой злой, что тебе сделала моя башня?» А, Кахару вздрогнула и резко обернулась. Это он. Она сама того не осознавая начала ярко улыбаться, а ее глаза просияли от счастья. Шикамару. Парень стоял у стены, со скрещенными на груди руками. Его тон не менялся, был все такой же веселый. «Прости, что заставил ждать, я и подумать не мог, что для тебя это так важно». Кунаичи продолжала глупо улыбаться, впервые на ее лице возникло подобное выражение. Она смотрела на него так, словно встретила самого Бога. У Кахару перехватило дыхание, сердечко билось так часто, что готово было выпрыгнуть из груди. Это так отличалось от их прошлой встречи. Слова, о которых она и не думала, покинули ее ротик сами собой. «Не бросай меня, а?» Шикамару удивился, он ощущал ее странный взгляд и это немного напрягало, особенно после ее прошлого поведения. Вот только теперь, казалось, словно она окончательно сошла с ума. «Да что с этой женщиной? Может, это побочный эффект молодости? Жуть какая!» А затем, Кахару резко перепрыгнула через диван и моментально оказалась прямо перед ним, прижалась к нему своим телом без всякого стыда и ласково прошептала: «Я, кажется, влюбилась по уши. Это глупо, но, прошу, можно я буду с тобой?» Она будто попыталась оправдываться, заискивающе заглядывая ему в глаза. «Все, что я говорила раньше, я все сделаю, буду кем захочешь. Но, прошу, не оставляй меня одну, кажется, я не смогу жить без тебя». В очередной раз она шокировала его. Даже Кушина не была такой навязчивой и настойчивой, казалось, у этой женщины точно не все в порядке с головой. По одному ее взгляду становилось понятно, что она вообще не шутит. Стоит отказать ей, и она наделает глупостей. Кахару просто плевать хотела на то, как выглядит и как ведет себя. Она делала все, что потребуется, чтобы быть с ним, и это не просто слова. Наконец, Шикамару выдохнул и улыбнулся. «Ты такая дура, а?» В глазах девушки промелькнул ужас. «Нет, прошу, не надо. Если ты уйдешь, то я клянусь». Вся ее аура тут же претерпела изменения, обратившись в нечто кровожадное и полное ненависти. «Ха-а!» Шикамару вздохнул, чем в очередной раз заставил ее ужаснуться. Казалось, вся земля под ногами рушится. Кахару впервые ощущала такое отчаяние, она и сама не понимала, как это возможно, почему же вдруг она так реагирует, но чувство боли было просто невыносимым. Но именно в тот момент Шикамару резко схватил ее за руки и тут же притянул к себе, резким движением заключив Кунаичи в жарком поцелуе. Кахару замерла в шоке. Шикамару ухмыльнулся и внезапно схватился за упругую попку этой чокнутой девчонки, а затем резко поднял ее. Кунаичи среагировала, ее сапожки тут же оказались у него за спиной. Обнявшись, страстный поцелуй стал еще более жарким. Кахару впервые ощутила подобный прилив похоти и счастья. Он целовал ее, не бросал, а наоборот брал. «Ах, мы это делаем!» Наконец-то, сердечко готово было разорваться, а мозг просто плавился от счастья и удовольствия. Это был ее первый поцелуй за столько десятков лет. Теперь, все, чего она могла желать, это чтобы он взял все без остатка. Мысли путались, но она отдавалась поцелую как могла, хоть и неловко, без особого опыта, но Шикамару хватало даже ее попыток. Кахару была настолько страстной, так сильно прижималась и старалась передать свои чувства, сделать ему как можно приятней, что даже ее неопытность не играла роли, хватало стараний. Глава 357. Кахару, 18+. В следующий момент парочка переместилась на диван, не успел Шикамару присесть, как Кахару оттолкнула его, запрыгнула сверху и начала покрывать шею парня частыми поцелуями. Она будто сорвалась с цепи, не давая ему возможности ответить. «Эй!» Она уже не слушала. Губы Кунаичи перенеслись на его грудь. «Ха-ха! Ты с ума сошла!» Ее жаркое дыхание сопровождалось постоянными засосами, она делала все, чтобы оставить свой след на его теле. Пробравшись к рельефному прессу Шикамару, Кахару начала и там орудовать своим влажным язычком. «Ха-ха!» Он наслаждался и позволял ей взять свое, прямо как она хочет. В конце концов Шикамару прибыл именно за этим, посмотреть, что же в итоге Кахару продемонстрирует ему, и в результате, она показывала впечатляющую страсть. Подобравшись к самой желанной части мужчины, Кунаичи вдохнула его мужественный запах и игриво потыкала пальчиком в поднявшись на брюках бугорок, а затем облизнувшись, начала медленно стягивать его штаны. Она была в нетерпении, ей хотелось уже наконец увидеть его во всей красе и вкусе желанный член своим ротиком, так жадно истекающий похотливыми слюнками. И наконец, ах, Кунаичи вскрикнул от неожиданности. Член, крепкий словно камень, выскользнул из штанов и ударил девушку в носик, разнося повсюду терпкий аромат мужественности. У Кахару перехватило дыхание. А во, она облизнулась, приблизилась свои влажные губы к его достоинству, а затем подставила свою тонкую ладонь и с игривой улыбкой сравнила размеры руки с этим. Ха-ха, как я и думала, эти дурочки, и они наслаждались этим без меня. Естественно, член Шикамару в разы превосходил ее маленькую ладонь, чем заставил ее не раз восхититься. Она улыбнулась такому открытию, облизнула ладошку и тут же схватилась за этот обжигающий жезл. «Он теперь мой, эй, не жадничай», — проворчал Шикамару, с усмешкой любуясь ее голодному взгляду. «У него еще полно работы, знаешь ли, хаэм», — Кахару эротично вытянула губы и чмокнула подрагивающую головку, а после с недовольством поглядела на парня. «Сколько бы он девок ни повидал, я сделаю свой ротик его любимым местечком». «Вот это дух!» Шикамару быстро кивнул. «Я восхищен!» «Еще бы!» Девушка гордо вскинула подбородок. «В отличие от этих эгоистичных девчонок, я решила посвятить тебе всю себя. Теперь цель всей моей жизни – стать твоей идеальной женой, выносить самых сильных детей и всегда поддерживать тебя в любой ситуации. Если ты устроишь войну, я первая брошусь в бою и пролью столько крови, сколько потребуется. Я убью всех твоих врагов, я разорву их на куски, а потом закопаю. Эй-эй!» Шикамару надавил на голову Кахару и прижал ее болтливый ротик к своему подрагивающему основанию. «Слишком много пафосных речей, мне достаточно и того, что ты готова быть со мной. Твоя любовь и все обещания хоть и возбуждают и радуют меня, но не перебарщивай, я не позволю тебе проливать кровь за меня. Лучше делай, что обещала своим ротиком. Я принимаю твои чувства». Глазки Кахару заблестели от радости, и она тут же прильнула язычком к вкусным капельками, струящимися из перевозбужденного члена. Он признал ее, этого было достаточно. Ей хотелось порадовать своего мужчину, потому она снова притворилась опытной женщиной и начала неловко работать ротиком. Нежные поцелуи Кахару были очень приятными, она буквально покрывала каждую частичку члена своей любовью, а затем пробралась еще ниже и зарылась в промежность с головой. Мило постановая, она вдыхала аромат Шикамару, наслаждалась и продолжала разносить свои слюнки повсюду. Это уже не походило на минет, а скорее на попытки раздразнить мужчину. Такая ласка совсем не сочеталась с ее характером. При этом, трусики Кунаичи уже вовсю промокли, но она так и не притронулась к себе, будто бы нашла занятие поинтереснее и совсем ушла в него с головой. Продолжая нежиться в таком положении еще несколько минут, Кахару так и не решилась взять член в свой маленький ротик, хоть тот уже и вовсю подрагивал в нетерпении. Слизывая капельки предэякулята, она снова возвращалась к полировке шариков, а затем облизывала кончик, подобно маленькой кошечке. «Черт, она меня замучить решила!» Это продолжалось почти целый час. Ее терпеливость поражала, но это определенно уже выходило за рамки предварительных ласк. Жаркое дыхание этой наглой девчонки, обрушившееся на мужественность Шикамару, просто сводило с ума. В итоге он не выдержал и начал самостоятельно придавливать ее губки к своему члену. Кахару не противилась, позволяя ему направлять ее. Все еще сияя от радости и возбуждения, она была только рада такому обращению. Но недолго она ухмылялась. Он решил припомнить ей все ее поддразнивание и резко надавил на голову кунайчи. Ха-ха-ха-ха-ха. Глаза Кахару пораженно расширились от неожиданности, а затем она взяла член наполовину. Как только тот коснулся ее горла, она попыталась вырваться, но Шикамару не позволил, продолжая надавливать на ее затылок и направлять свой возбужденный жезл еще глубже. На удивление, она больше не боролась. Она приняла эту месть как должное. Личико кунайчи покраснело, но при этом она самозабвенно продолжала перекрывать себе кислород и стараться взять мужественность Шикамару как можно глубже. У нее явно не все в порядке с... Ха-а, ха-ха-ха, наконец она взяла его полностью. Уткнувшись своим маленьким носиком прямо в его голый пах, глаза кунайчи победоносно сверкнули. Язычок Кахару бродила с обратной стороны, у основания. Она едва держалась, но продолжала двигать головой еще дальше. Шикамару уже отлично чувствовал узкие стенки глубины ее горла. Ему не впервые брали настолько глубоко, но впервые кто-то поступал так опрометчиво и делал это сразу же, подавляя даже собственный инстинкт выживания. Эта девка не боялась даже задохнуться. Кахару поражала своим сильным духом, и именно в тот момент, когда венки на ее лбу уже начинали проявляться, она кашлянула и резко начала ослаблять свою мокрую дырочку. Член Шикамару ловко выскользнул из ее ротика, а затем кунайчи яростно закашлялась. Кха, кха, кха, ах. Покрытый слюнками жезл вздрогнул, и ниточки, связывающие губки кунайчи с его основания, начали рваться. На члене так и остались следы помады и мокрая вязкость слюней кунайчи. Восхитительное зрелище. Кахару кашляла, ее кружевные трусики уже давно вымокли от такого давления и запаха. Заглатывая так глубоко, она ощущала, как буквально пропитывается этим стойким мужским ароматом. И именно это ей так сильно нравилось. Быть помеченной Шикамару стало ее мечтой. Пораженный парень с улыбкой полюбовался игривой попкой кунайчи. Даже Кушина не такая отчаянная.